Глава 17. Королевское расследование. Спустя почти два месяца после возвращения с Кончинджанги до Тулшук и Линк подошли слухи, что в окрестностях объявились люди из королевского дворца, расспрашивают всех о нем и даже намереваются допросить его самого. Следственную группу из четырех человек возглавляли двое. Первый — Гонде Друньик, чиновник Министерства религии. Второй — хорошо образованный лама, которого прозвали Чигзой, то есть казначей. Чигзой был личным секретарем Джонгсера Кьянце Ринпоче, высокопоставленного ламы, жившего в придворном монастыре. Кроме того, Чигзой был приемным отцом Сагьяла Ринпоче, известного в наши дни ламы, автора бестселлера «Книга жизни и практики умирания». Следователи ходили по деревням и расспрашивали людей о том, что им было известно про Тулшука Лингпу и его поход в Биюл-Димашонг. Они надеялись найти доказательства, что Тулшук Лингпа — шарлатан. Также они хотели выяснить, сколько семей действительно планирует уйти с ним. Собственно, во дворце хотели знать, какое количество подданных они рискуют потерять. Яп Майла предупредил Тулшука Лингпу, что следователи просто так не отстанут, и ему придется рассказать о Биюл-Димашонг хоть что-нибудь, если не все. Гонда Друньик и Чигзой пришли к Тулшуку Лингпе и принесли с собой хадак и другие дары. Хоть они серьезно сомневались в его честности и адекватности, все же они соблюли правила приличия и выразили ему свое почтение как высокопоставленному ламе. Он, в свою очередь, выказал им все знаки уважения, которые полагаются представителям короля. Принесли чай, и когда с взаимными любезностями было покончено, они перешли к делу. «По стране ходят слухи, и они добрались даже до королевского дворца, что вы собираетесь в потаенную долину и хотите взять с собой людей из Рванглейта, Шидинга и Гизинга, со всего Сикима. Похоже, королевство скоро совсем опустеет». Тулшук Лингпа, как всегда, ответил расплывчато и противоречиво. Он не подтвердил и не опроверг их слова. Но если это и озадачило следователей, они вида не подали. В высших кругах Сикима, как и многих других странах, зачастую соблюдение внешних приличий оказывается куда важнее, чем истина. Когда открытые разногласия способны привести к общественным волнениям, остается лишь плести интриги. Это цена, которую приходится платить за поддержание социальных норм. Тулшук Лингпа прекрасно это понимал. Возможно, даже лучше, чем его дознаватели. Он одновременно все признавал и все отрицал. Он сказал им все и ничего с ловкостью искусного дипломата. Он даже продемонстрировал им терма, которое открыл на Дзонгре, и зачитал отрывки из него. Более того, познакомил их со своей Кхандра, которая на протяжении всего разговора сидела по правую руку от него. К концу интервью следователи с одной стороны почувствовали себя спокойнее, а с другой окончательно запутались. До этой встречи его мотивы и намерения были им ясны. Им казалось, что они его понимают. Тулшук Лингпа умел заморочить голову любому. Факты, истины и вымысел были для него равнозначны, и он умело жонглировал ими в своем рассказе. Для финальной части допроса Гонда Друньик подготовил сюрприз. Он сказал, что король поручил ему пригласить Тулшука Лингпа во дворец, чтобы тот продемонстрировал свои способности, совершив какое-нибудь чудо. Это был единственный вопрос за все интервью, на который Тулшук Лингпа дал определенный ответ. «Конечно», — сказал он, — «я с удовольствием приеду в Гангток и совершу чудо для короля». Услышав это, Гонде Друньик заулыбался, а ученики Тулшука Лингпа, посидевшие рядом, зашептались. Один из них подлил Гонде Друньигу чая и намеренно расплескал напиток. В последовавшей суете другой ученик смог прошептать на ухо Тулшуку Лингпе: «Это ловушка. Если вы поедете в Гангток, они бросят вас в тюрьму». Когда суматоха из-за чая закончилась, Тулшук Лингпа произнес: «Пожалуйста, сообщите королю, что я рад исполнить его желание и пройти проверку. Но столица не самое подходящее место для совершения чудес. Я сотворю его здесь. Чтобы выяснить подходящую дату, мне нужно провести гадание. Это тоже можно сделать только здесь. Я отправлю к королю посланников и приглашу его, всех его министров и всех, кто захочет стать свидетелем чуда». То, что Гонда Друньик и Чигзой позволили Тулшуку Лингпе остаться, было невероятной любезностью с их стороны. Пока они допрашивали Тулшука Линк, по двое остальных следователей разговаривали с ламами Ташидинга и людьми, жившими по соседству, пытаясь разузнать, сколько человек собирается пойти с Тулшуком Линкпой в потаенную долину. Беседы со старшими ламами также предстояло провести Гонда Друнигу и Чигзою, поэтому они не отправились в Гангток сразу после встречи с Тулшуком Линкпой, а принялись допрашивать лам Ташидинга. Они спрашивали их напрямую, едва начав разговор. «Вы пойдете в Биил с Тулшуком Линкпой?» Монахи были осторожными и лгали в ответ. «Вы просто не понимаете», — говорили они. «Тулшук Линкпа рассказывает о Биюле, но на самом деле он туда не собирается. Сколько бы мы ни спрашивали его о том, когда отправимся в путь, он лишь твердит «не сейчас, не сейчас». А когда мы становимся настойчивее, он говорит, что через пару месяцев. Но проходит пара месяцев, и он говорит, что погода неподходящая. Погода улучшается, и тогда он снова говорит, что нужно подождать. Теперь мы уже понимаем, что он тут не из-за Биюлы. Он великий лама. Он учит дхарме и дает посвящение. Многих обучает искусству танка. К нему приходят люди, и он исцеляет их. Какие вопросы к Тулшуку Линкпе могут быть у короля?» Чигзой сказал. «Но мы только что говорили с Тулшуком Линкпой. И он нам все рассказал. Познакомил с Кхандра, своей второй женой. Он взял ее с собой в Сикким, чтобы она помогла ему открыть врата в Биюл. Он все нам рассказал. И даже показал нам Терма и прочитал отрывок из него». Ламы продолжали лгать. Они не могли поверить, что Тулшук Линкпа допустил такую откровенность с посланниками короля. Они думали, что их водят за нос, чтобы выведать все секреты. Они повторяли. «Королю незачем беспокоиться из-за слухов о Биюле. Мы лишь практикуем дхарму». Когда следователи вернулись в столицу и доложили королю о результатах своей поездки, он отправил Чигзоя в Калимпонг, чтобы тот допросил Дуджома Ринпоча. Чигзой обратился к коренному гуру Тулшука Линкпы со словами. «Я только что приехал из Ташидинга, где допрашивал Тулшука Линкпу, и он мне все рассказал. Некоторые считают, что разговоры про Биюл — пустая болтовня, но его Кандра приехала с ним, а это ясно свидетельствует о том, что он действительно намерен открыть врата. Он рассказал мне абсолютно все, но не сообщил, когда собирается отправиться в путь. Он ваш ученик. Так что вы должны знать ответ на этот вопрос. Поделитесь им со мной». Дуджом Ринпоче ответил дипломатично, но по делу. «Тулшук Линкпе, Тертон, а Биюл действительно существует. Он способен открыть врата в него. Но я понятия не имею, когда он собирается сделать это. Дата известна лишь ему одному». Когда Чигзой рассказал об этой беседе во дворце, над Тулшуком Линкпой стали сгущаться тучи. Но в центре бури всегда царит покой. И Тулшук Линкпа полностью соответствовал этому образу. Он ловко удалился от всей суматохи, объявив, что уходит в шестимесячный ретрит в Синонгомпа. Этот монастырь расположен на крутом склоне над деревней Ташидинг, на небольшой слегка выровненной площадке. Подъем к нему занимает 3 часа. Сол говорил, что монастырь имеет серьезное историческое значение, но, несмотря на это, Синонгомпа был совсем небольшим. Рядом с ним стояли несколько деревянных домиков. Его окружали лес и голые скалы. Внизу виднелся Ташидинг, идеальное место для ретрита, в который неожиданно собрался Тулшук Линкпа. Он взял с собой семью, в том числе и Кхандра, и ближайших учеников. Ему необходимо было максимально сконцентрироваться перед открытием Биюла. Все его последователи в Ташидинге, кроме самых близких, были заняты борьбой за выживание, поскольку деньги у них закончились. И в такой непростой период он смог сконцентрироваться на своей миссии — найти трещину в мироздании и проникнуть сквозь нее. Но сначала нужно было сотворить чудо для короля. Так что через несколько недель после отъезда следственной комиссии Тулшук Линкпа назначил обещанную дату. Он сказал, что планирует сотворить свое чудо в конкретный день, в 8 утра, на скалистом склоне ниже Синонгомпа, и приглашает всех, от короля и министров до каждого жителя королевства, стать его свидетелями. Чтобы пригласить короля, Тулшук Линкпа собрал делегацию из настоятеля Ташидингомпа, настоятеля Синонгомпа, а также Яба Майла и еще одного своего ученика по имени Кунцанг Мандал, служившего сборщиком податей в Шашинге. От своего имени он послал с ними сына Кунсанга. Кунсанг вспоминал, что от Ташидинга вдоль реки Ранджит они вышли к ближайшей дороге и поймали машину до Гангтока. «Когда мы приехали во дворец», — рассказывал мне Кунсанг, «то без проблем смогли попасть внутрь, поскольку среди нас было два сборщика податей, брат одного из которых служил главой королевской охраны. В тот день посетителей принимал не король, а кронпринц. Он восседал на троне в большом шатре перед дворцом, одетый в накидку из роскошной сикимской парчи. Нас провели к нему, ламы поднесли дары, и кронпринц благословил их. Затем меня представили ему. Я выступил вперед, собираясь поклониться, но он остановил меня. «В этом нет нужды», — сказал он. Таким образом он высказал уважение к моему отцу. Но в тот момент я думал о потаенной долине и о том, что отец станет королем в ней. А значит, я ровня этому кронпринцу, потому что тоже сын короля. Мы сели на деревянные скамейки напротив трона, и ламы рассказали кронпринцу о цели нашего визита. Сообщить королю дату сотворения чуда. Это должно было произойти буквально через несколько дней. Кронпринц ответил, что сам приедет посмотреть на чудо. Когда мы собрались уходить, кронпринц пригласил нас пообедать, поскольку мы прибыли издалека. Я помню, как за столом Яп Майло сказал, «Кронпринц говорит, что приедет, но он этого не сделает. Он просто пришлет кого-нибудь. Они всегда говорят одно, а делают другое». Когда мы покидали дворцовый комплекс, то немного задержались, ожидая, пока гвардейцы в роскошной форме с плюмажами промаршируют через двор, играя на трубах и барабанах. Мне казалось, я попал в сказку. Ничего подобного я никогда не видел. Мы поселились в отеле «Грин», находившемся в центре города, и остались там на ночь. Яп Майло и Кунсанг Мандал, бывшие сборщиками податей, должны были встретиться с министром финансов. На этой встрече они рассказали ему о Тулшуке Лингпе. Министр ответил, что если Тулшук Лингпа будет полезен Дхарме, то правительство назначит ему зарплату. Они вернулись в отель и пересказали свой разговор с министром. Мы от души посмеялись. «Зачем Тулшуку Лингпе зарплата?» — со смехом говорил настоятель Ташидинга. «Мы же уходим в Биюл». Пока мы хохотали над абсурдностью идеи о том, что Тулшук Лингпа получит зарплату, в дверь постучали. Это был Гонда Друньик, руководитель следственной комиссии, который настоял на том, чтобы отец сотворил чудо. «Я слышал, что вы прибыли во дворец сообщить дату, на которую запланировано чудо», — сказал он. «Я обязательно приеду».